Да, что называется, удружили. Мне же по местным меркам всего 20 лет исполнилось. Только 4 человека здесь, включая меня самого, точно знают, что мне на самом деле под 70. Ну, еще один, Лаврентий Палыч, твердо уверен, что я уже далеко не мальчишка. Но подарок на день рождения мне сделали поистине царский. А Синельников паразит этакий еще и теоретическую базу подвел. Мол, на ближней даче меня, как руководителя Советского Союза, в нынешних условиях стало слишком сложно охранять. Недостаточно ближняя дача соответствует современным требованиям безопасности. Нашли, в общем, повод. Работы начали, оказывается, еще в августе прошлого года. Результат получился, надо признать, очень неплохой. Комплекс резиденции председателя Государственного комитета управления СССР, как по новой конституции называется моя должность, построили, в общем-то, недалеко, под Крылатским. Четырехэтажное главное здание с залами для совещаний и приемов. Все необходимые службы находились в нем же. Двухэтажный особнячок, предназначенный для проживания большой семьи, находился к юго-западу в 20 метрах и соединялся с главным зданием крытой галереей. Порадовал небольшой бассейн со сдвижной крышей. Летом загорай не хочу. Зимой, впрочем, тоже, так как часть сдвижной крыши была сделана из кварцевого стекла. По территории было раскидано несколько гостевых домиков. И кого я здесь принимать буду? А подарков-то надарили. Но зачем мне 4 кавалерийских шашки и еще какой-то палаш в золоченых ножнах? В гостиной на стенку, если повесить? Чтобы дочка, когда родится и подрастет, полезла смотреть и порезалась бы. А ведь мы с женой на одном ребенке не остановимся. Надо ведь положительный пример собственному народу подавать. Нет, холодное оружие, развешенное на стенах, мне не требуется. Уж лучше пусть пара копий маринистов будет. Девятый вал наблюдать приятнее. Какой-то царек из Центральной Африки вообще додумался 10-летнюю девочку для услаждений прислать. Мы с Галиной чуть животы не надорвали от смеха. Я-то ладно, а как жене на 6 месяцах быть? Галинка ласково погладила это маленькое чернокожее чудо по головке и отправила в детский дом. Я думаю, девочка там долго не задержится. При нынешних льготах семьям ребятишек из детских домов разбирают очень быстро. Государственная линия на улучшение демографии у нас очень серьезная. От первоочередного обеспечения качественным жильем до приличной материальной помощи родителям. А вот и мы с женой, как пошутил Лаврентий Палыч, попали под эту программу. Получили, можно сказать, новую квартиру перед рождением ребенка. «Но это ж несправедливо!» – попробовал я возмутиться. «Нас ведь пока только двое!» «А работать иногда по 16-18 часов в сутки справедливо?» парировал маршал. «А ты, Галина Викторовна, куда смотришь? Мне твой муж нужен здоровым и работоспособным на долгие годы. А сейчас Василий пытается работать на износ». «Интересно, я называю жену Берии на «вы», но по имени, а он мою по имени-отчеству, но на «ты». «Лаврентий Палыч, вы даже не представляете, как я с ним борюсь. Стоит только отойти на минутку, как сразу зарывается в свои документы или вообще упрется глазами в потолок и размышляет о чем-то». «О, ну не телевизор же мне смотреть. Скучно!» Попытался оправдаться я. Тут же влез Синельников. «Ты, Вася, в сторону-то не уходи. Мыслишь-то о чем?» «Вот ведь троглодит. Слишком хорошо меня Егор знает, чтобы сразу не уловить в словах моей жены самую суть. Я оглядел малую гостиную своего нового дома. Очень уютно. Большой круглый стол из мореного дуба. Ниже столового, но выше журнального столика. 2 громадных угловых дивана. Мы сидим впятером. Галинка рядом со мной, чита Синельниковых напротив и Лаврентий Палыч посередине. Берия тоже почувствовал растущее напряжение. Откупорил бутылку с высоким узким горлышком довольно редкого сухого грузинского вина и разлил по хрустальным бокалам. По полной мужчинам и на самом донышке женщинам. Псоу. Есть у нас такая речушка на границе Краснодарского края и Абхазской автономной Советской Социалистической Республики. Раньше оттуда привозили вино с одноименным названием отцу. Теперь присылают мне. Молча чокнулись и выпили. Все с ожиданием смотрели на меня. Не торопили. Хм, колодца? Ну что мне скрывать от самых близких людей? Я встал. Подошел к высокому маленькому столику под открытой большой форточкой. У нас здесь уже освоили стеклопакеты. В моем доме были установлены самые ныне модные деревянные. Отопление было отличным. И теплый воздух ощутимо вытягивался в мартовский вечер за окном. Я достал сигарету из лежащей на столе пачки Lucky Strike, размял и закурил. Посмотрел еще раз на своих. «Да вот, есть одна проблема, которую пока не могу решить». Светка поерзала на диване и забралась к Егору на колени. Как я заметил, когда возникали какие-то сложные вопросы, она всегда устраивалась на коленях у мужа, если не было чужих людей в доме. «Здесь, у нас в Советском Союзе, все самое главное принципиально решено. Это, если хотите, тот самый светлый путь, о котором мечтал отец. Да, предстоит сделать еще очень многое. Впереди годы и годы работы. Но реальных внешних врагов у нас нет. Внутренние разберемся. Все в наших руках». Синельников и Берия синхронно кивнули. «Справимся мы здесь. Куда денемся? А вот там, там ведь тоже живут люди. Такой же народ, как и у нас. Да, потребуются годы, может, даже десятилетия, чтобы наладить связь. У наших ученых получится, в этом я не сомневаюсь. Мы сосредоточили лучшие умы всей планеты и продолжают прибывать все новые и новые». Егор с Лаврентием Павловичем опять кивнули. У нас действительно сразу после окончания Великой Освободительной войны резко увеличилась иммиграция научных кадров со всего мира. Никакая другая страна планеты не в состоянии предоставить своим ученым почти неограниченное финансирование и отличные условия для работы, вполне комфортабельное проживание. А если сюда добавить некоторый багаж знаний из 21 века, то, о, что получится! Зря мы, что ли, взяли курс на то, чтобы стать ведущей научной державой мира. И ведь уже стали. Как мне кажется, в этом 20 веке никто и приблизиться к нам не сможет по уровню образования и науки. Здесь, сейчас я это уже очень хорошо понимаю, все было достаточно просто. Помочь немного знаниями, подсказать, куда надо двигаться дальше, предупредить об ошибках в том мире совершенных. Общий-то курс изначально был правильным. Помнишь, Женя, как мы планировали наши действия там? Я посмотрел на Егора, назвав его прошлым именем. Посмотрел и повернулся к Берии. Его глаза были широко открыты. Лаврентий Палыч понял, что мы не собираемся теперь уже ничего от него скрывать. С другой стороны, как я понял, технические вопросы связи между мирами его не очень интересовали. Этот человек отлично знал, что не все тайны улучшают настроение. Заодно маршал немедленно понял, что наши жены уже все знают. «Да», – отозвался Синельников. «А ведь действительно все оказалось значительно проще. Мы сами тогда совершенно не учитывали реального потенциала нашей собственной державы. Да и вы, Павел Ефимович, тоже немного ошиблись в прогнозах тогда». Егор неосознанно гладил по голове маленькую по сравнению с ним Светлану. Сестренка прильнула к мужу и, как всегда, млела в его руках. «Теперь понимаешь, у какого полковника я тогда учился?» Генерал армии опять ласково погладил жену. Светка часто-часто закивала. Галина молча переводила взгляд своих синих глаз с меня на Егора. Она давно уже знала, как звали меня в том мире. «Там все так плохо?» – спросил Берия. «Хуже, чем по состоянию на 1999-й?» Мы переглянулись с Егором. Лаврентий Палыч оперировал информацией все из того же секретного документа, ошибочно переданного сюда почти год назад. «В чем-то хуже, в чем-то лучше. – ответил я маршалу. «Но общее направление просто отвратительно. При Советском Союзе были созданы огромные заделы в науке и технике. Настолько огромные, что по образцам вооружений Российская Федерация до сих пор умудряется как-то удерживаться на мировом уровне. Например, в том мире только две державы имеют истребители пятого поколения – Штаты и Россия. Но серийный выпуск – 20 машин в год – это курам насмех. Экономика реально работает только на продаже полезных ископаемых. Ну, разве что еще некоторый экспорт оружия. Процветает так называемый бандитский капитализм. Сорвать деньги где можно, а потом хоть трава не расти. Война кланов на всех уровнях власти. Подчеркиваю, на всех, включая самый высший. А одни жируют, другим жрать нечего. Одни покупают самые дорогие в мире океанские яхты, другие на помойках обитают. Медицина. Серьезные операции только за деньги. Уровень коррупции просто фантастический. Культура. Литература еще как-то держится. А кино, сериалы про благородных бандитов бьют все рейтинги. Одна бригада чего стоит. Опошляется все, что только можно. По Аркадию Гайдару комедию сняли «Тимур и его команда». Так там отец главного героя не красный командир, а вор в законе. Чуть ли не 10% населения или в лагерях, или уже побывали там. Реальная пенсия уменьшается, а пенсионный фонд себе дворцы строит. Я говорил, курил, выдыхая дым в открытую форточку, а взгляды четырех пар глаз не отрывались от меня. В общем, даже когда у нас будет связь с тем миром, я не представляю, как помочь им. А оказать помощь мы обязаны. 26 миллионов сохраненных жизней наших подданных стоят того. В гостиной повисла тишина. Я загасил сигарету в пепельнице и сел на свое место рядом с женой. «Какая, говоришь, разница в скорости времени между мирами?» – неожиданно спросил Берия. 3,86 раза. За наши 4 года там проходит чуть больше одного», – как бы размышляя, произнес маршал. «А сколько людей мы туда сможем послать?» «Это его мы». Берия принял задание. Принял как необходимое. Теперь тоже будет голову ломать. Мы с Егором переглянулись. «Не больше 13 человек», – ответил я. «Сюда можно было только 2, а туда почти 1,5 десятка». Теперь уже переглянулись наши жены. Светка поерзала на коленях у Синельникова, а Галинка взяла мою руку и прижалась щекой к ладони. 1 на миллиард», – сказала она. «Что за 1 на миллиард?» – не понял маршал. «Вероятность того, что мы смогли бы повстречаться со своими мужьями», – ответила ему Светлана. «Неправильный подсчет», – решил немного разрядить обстановку Егор. «Тем более, что это мужская логика, а по женской – 50 на 50». «Почему?» капризно спросила сестренка, задрав голову вверх, чтобы посмотреть в лицо мужу. «А это так же, как в бородатом анекдоте. Увидеть на улице живого динозавра. Или встречу, или нет». Девчонки, наконец, заулыбались. Лаврентий Палыч опять разлил вино. Мы пригубили, не чокаясь. «А кто из вас убедил Кобу, что человеческий ресурс важнее всех других?» спросил маршал. Черт, давно я не слышал партийной клички отца. «Больше я, но идея разработка была полковника», без промедления ответил Синельников, кивнув в мою сторону. «А это было так заметно?» поинтересовался я. «Для кого как?» не очень определенно высказался Берия, но затем добавил. «Я обратил внимание сразу. Заставить Иосифа Виссарионовича достаточно круто изменить курс – это очень серьезно». Мы опять немного помолчали. «Вот что, парни, раз уж начали говорить, то теперь рассказывайте все. С самого начала. Информации для анализа ситуации совершенно недостаточно. «Я так понимаю, что ваши жены...» Маршал сначала улыбнулся моей Галинке, затем Светлане. «Уже все основное знают». «А не быстро это будет, Лаврентий Палыч», – отозвался Синельников. «Очень не быстро. Одного вечера явно не хватит. Стоит ли сегодня? Все-таки у Васи, можно сказать, юбилей. С другой стороны, приступать к реальной работе по этой теме мы все равно сможем только через годы». Берия кивнул, соглашаясь, опять наполнил бокалы и встал. «Вы, друзья, сидите, а я выпью за вас стоя. Вы этого заслужили. Я не буду сейчас произносить длинного грузинского тоста. Просто скажу спасибо». Мы соприкоснулись бокалами, и по гостиной поплыл тихий, но звонкий звук горного хрусталя. Одиннадцать тысяч метров высоты. Практически уже стратосфера. Небо совершенно неземное. Черное-черное, с мириадами колючих звезд. Здесь, на этой заоблачной высоте, все совершенно по-другому. Космос ближе. Кажется, только руку протяни и возьми. Он рядом, реальнее, осязаемее. Чем далекая, невидимая ночью под сплошным ковром облаков, существует ли она на самом деле? Земля. Я никогда раньше, даже в том моем первом мире, не летал на тяжелых машинах ночью. Взлетный вес в полсотни тонн – это очень много. Во всяком случае, для 1941 года. А именно столько или даже чуть больше весил наш стратегический бомбардировщик Ту-4 на старте. Я сижу в левом кресле. При обучении курсант всегда сидит слева. А мой командир, очень высокий майор Марк Галлай, немного сгорбившись, восседает в правом. При росте около 2 метров металлический переплет фонаря кабины приходится прямо напротив его глаз. Поэтому командир вынужден чуть пригибаться, чтобы нормально смотреть вперед. 3 года назад он испытывал эту машину здесь, не зная, что в том мире тоже был одним из ведущих летчиков-испытателей Ту-4. Когда я выразил желание освоить тяжелый ракетоносец, Марк тут же согласился стать моим инструктором, совместив обучение с одной из программ испытаний новейшей здесь авиационной электроники. И сейчас мы возвращаемся из длительного полета домой. Звезд непривычно много. Гораздо больше, чем можно увидеть снизу сквозь толщу оставшейся сейчас под нами атмосферы. Очень хочется дотянуться до них. «Полетишь туда?» Спрашиваю я командира. Мы почти сразу перешли на «ты». «Обязательно, Вася!» Улыбается майор. Он сейчас чем-то удивительно напоминает кота, объевшегося сметаной. «Меня Сергей Павлович уже пригласил испытывать восход. Как раз закончу эту программу и лечу в Комсомольский». Нет, все-таки определенная и притом весьма значительная корреляция между мирами, несомненно, существует. Иначе почему здесь встречаются люди, там сведенные тяжелой войной? Как здесь Марк Галлай познакомился с Королевым? Ведь в том мире мой командир был первым инструктором космонавтов. А вот маленький городок Комсомольский в Ставропольской области центром космической промышленности не был. Сейчас там уже строится громаднейший комплекс. А взлетно-посадочная полоса вообще сказка. 8 километров длины для взлета тяжелого под 1000 тонн сверхзвукового носителя, с которого будет стартовать космический самолет «Союз» и уходить на орбиту Земли. Вот, кстати, еще один пример корреляции. Название космическим кораблям ведь не я же придумывал. «Восход» будет нашим первым многоразовым орбитальным самолетом. Получается, уже приближается время испытывать его пусть и не в космосе, а пока только в атмосфере. Надо будет поинтересоваться у Сергея Павловича, кого еще из летчиков-испытателей он включил в программу. А вот Байконура у нас здесь не будет. На редкость неудачная территория. Основной наш космодром будет располагаться почти на побережье Каспийского моря, в 50 километров южнее Лагони. Очень удобное место. Город-космопорт Звездный. Звучит? При необходимости можно даже аварийное приводнение в Каспии использовать. Железная дорога рядом. А на реке Куме уже АЭС строится. Далеко впереди внизу мутная матовая чернота толстой сплошной облачности. И там появляется какое-то фантастическое марсианское свечение. Громадное, в десятки километров, красновато-багровое пятно, подсвеченное снизу облачности. Что, пожар таких огромных размеров? Ни в коем случае. Это Москва. Ночной свет столицы пробивается через облака даже на такую высоту. «Рут всех четырех двигателей на 30!» Через СПУ командую я борт-инженеру. «Штурману запросить пеллинги!» Отдаю большой полукруглый штурвал немного от себя. Марк поощряюще кивает. Начинаем снижение. Члены нашего многочисленного экипажа отлично знают, что и когда им надо делать. Но я, как стажирующийся на командира корабля, обязан вовремя отдавать все положенные приказы.